Джайлз, сосредоточенно и молча шагавший во главе отряда, держался неплохо, только все время бормотал себе под нос какие-то молитвы. Их он, похоже, знал чуть ли не все, какие только есть. Мало-помалу обломки его посоха, который он по-прежнему держал в обеих руках, начали слабо светиться, и от этого света у Фиса немедленно стало резать глаза. «Ты слишком глубоко во тьме, некромант неясыть. Даже малейший отблеск света становится для тебя нестерпим. Надо решаться, неясыть, надо решаться, Фес. Или ты нарушишь вторично слово некроманта, или тут случится самая настоящая бойня. Не обманывай себя, у тебя не хватит ни сил, ни знаний остановить это вторжение. Жизни сотен людей, и не только обитателей Кривого ручья, или жизнь одной единственной ведьмы. Конечно, оставался один выход, мерзкий и отвратительный, но ничего лучше некромант сейчас не видел. «Джайлз», — позвал молодого волшебника Фес, — «нам надо убить ведьму, понимаешь меня? Тогда я еще получу шанс справиться с вызванными ею чудовищами. Если они сами не сгорят на месте, на что я надеюсь, но во что, надо признаться, не слишком-то верю. Когда мы подойдем к деревне, я постараюсь отвлечь на себя всех наших милых подземных гостей, а ты, как только увидишь ведьму...» Подлый, конечно, выход. Пусть ведьму убьет этот мальчишка, маг воздуха, в то время как он, Фес, будет грудью сдерживать напор призраков. И все хорошо, все честно. Ну, не успел он, бывает же такое в бою. Случается ведь, не правда ли? От стыда и отвращения к самому себе Феса замутило. Разве к этому он стремился, когда покидал пределы Академии? Джайлз дрогнул и закашлялся. Похоже, доселе он, если кого и убивал, так только комаров, да и то вряд ли. «Если ты ее не убьешь, ни тебе, ни мне из кольца не вырваться», — резко бросил Фес. «И на церковь не надейся. Эти твари, им и спасители в храм на зуб ровно ляжет. И все, кого в нем найдут, тоже. Или не понял ты, с кем столкнемся? Это ж злодеи все при жизни были. Просто такие, без затей и прикрас. Девочек насиловать, младенцев убивать, все прелести. Ты не сомневайся, они уже через все, что могли, приступили. Их теперь ничто не остановит. Ни ты, ни я, ни даже милорд-ректор Анетта. Так что, или мы ведьму, или все эти твари нас, а заодно и весь Кривой ручей. А к нему на закуску пару-тройку окрестных деревень. И так ведь до самого Эгеста доберутся». «Святая церковь не допустит», — пролепетала Бенезер. Зубы выбивали барабанную дробь. «Святая-то церковь, конечно, не допустит», — тяжело ответил Фес. «Вот только видел я, как преподобные отцы-инквизиторы кладбище упокаивают. Двух невинных в жертву принесли, а...» «Не кощунствуй», — тоненько взвизгнула Бенезер. «Не возводи хулы недостойной на святую мать нашу, ты черный!» «Молчать!» — внезапно рявкнул Фес так, что даже гном удивленно присел от неожиданности. «Молчи! Я врать тебе не стану, маг. Нам с тобой совсем уже скоро бок о бок драться, друг другу спину прикрывать. Может, даже умирать вместе. Так раскинь умишкам своим, коль не весь на богословские диспуты потратил. Зачем мне тебе врать сейчас? Эбинским языком говорю тебе, ведьму убить надо. Обо всем остальном потом спорить станем. Если доживем, конечно». Опешивший волшебник и в самом деле замолк, словно в рот воды набрал. Дальше все четверо шли уже в молчании. Наран неохотно выпускал их из своих темных объятий. Ниже и реже становились деревья, и уже они не перешептывались, провожая нагло вторгшихся чужаков злобными взглядами, а стояли себе мертво, как и полагается обычным деревьям. Перестали пялиться в спину мелкие лесные духи. Кое-где показались первые людские тропки, грубо сколоченные ограды из кольев, чтобы скотина не убрела далеко в чащу. Близилась, собственно, граница Эгеста, близился людской предел. Конечно, Нарн тянулся еще далеко на восток. Сама деревушка Кривой Ручей стояла на земле темных эльфов. Правда, выходов и дани им не платила. Слишком истончалась тут сила Нарна, и лесные воители предпочитали все-таки не спорить здесь с баронскими дружинами, равно как и с магами Святой Инквизиции. Мало-помалу небо на востоке стало светлеть. Наступало утро. Кончалось время неупокоенных и прочей нечисти. С первыми лучами дневного светила полагалось бы им отступить. Конечно, если то обычный неупокоенный, а не то, с чем Фецу пришлось столкнуться в отлученной от церкви деревни лесных кантонов. Но твари, разбуженные к жизни странным колдовством деревенской ведьмы, солнца отнюдь не страшились. Они сейчас хотели только одного – убивать и пожирать. И, увы, сил для этого имели несравненно больше, чем обычные зомби или даже костяные драконы. Предутренняя осенняя хмарь наступала. Серый полусвет нехотя, словно с трудом, проникал под полог Нарна. Вот уже мелькнули первые просветы полей, вот уже и тропинка превратилась в узкую тележную колею, сейчас размокшую и склизкую. Вот и деревенский выгон, пустой по осеннему времени. Лес кончился как-то резко. Перед путниками простиралось небольшое поле, примерно в треть лиги. За ним поднимался крутой откос, рядом журчал ручей, отмеченный многочисленными ивами. Тот самый кривой ручей, что дал название самой деревеньке. Все тихо. Неужто он, Фес, ошибся, и кривому ручью ничто не угрожает? В тот же миг, словно отвечая его невысказанным вслух мыслям, впереди на Косогоре, там, где стояла деревенская церквушка, грянули отчаянно частые удары небольшого натреснутого колокола. Звонарь старался вовсю. У Феса перехватило дыхание и похолодело в груди. Нет, он увидел не орду зомби, не кружащуюся над домами стаю вампиров. Впереди не было вообще никаких чудовищ уязвимых или для стали, или для заклятий, и оттого очень даже смертных. Фес увидел редкую цепь медленно бредущих к обреченной деревне. Нет ни призраков, ни духов. Пожалуй, впервые за все свои дни в Эвиале и впервые за свою карьеру некроманта Фес не мог дать определение увиденному. Иногда это казалось чередой смутных туманных фигур, смазанных и дрожащих, точно воздух горячий день над нагретым солнцем камнем. Иногда проступали неясные очертания, как будто бы даже костей. А иногда все это и вовсе пропадало, заставляя усомниться в правдивости собственных глаз. Но, увы, глаза не лгали. Фес имел куда более надежные чувства, и они его подвести не могли. Заклинание сатарской ведьмы и в самом деле можно было заносить в золотой фонд аналов тьмы. Неведомый учитель Дайнура мог бы гордиться такой ученицей. Чары вырвали из могильного плена даже не бренные полусгнившие костяки, чем по сути являлись те же зомби, а квитэссенцию, средоточие всего того зла, что жило в погибших душах. И волшебство ведьма специально отыскивало, похоже, не просто какого-нибудь заблудшего пастуха по пьяни и глупости грабанувшего проезжего приказчика, на страшную сумму аж в 3 имперских цехина. Но злодеев истинных, чьи костяки Нарн сохранял, похоже, с незапамятных времен. Берег, словно оружие, на самый черный день. Берег, наверное, в ожидании неизбежного вторжения соединенной армии Геста и Аркина, поддержанной всей мощью Академии Высокого Волшебства. Иногда в туманных силуэтах проглядывали очертания непропорционально больших черепов, причем явно нечеловеческих пропорций. Громадные разинутые рты, беззвучно клацающие челюсти, буравящие провалы глаз. Фесу казалось, что кто-то услужливо предложил ему морскую подзорную трубу. Каждое движение призраков было видно, как на ладони. «Еще не поздно повернуть назад», — неслышно сказал ему кто-то очень рассудительный. Ты здесь ничего не сделаешь, только напрасно погибнешь. Нет способа выиграть этот бой, сколько бы ты ни пытался. Отдай ему свою кровь, перелови всех кошек в округе, бросай на жертвенник одну девственницу за другой. Все равно тебе не собрать достаточно силы. Многомесячные изыскания, возможно, и открыли бы тебе какой-то путь. Способами артефактной древней магии, прибегая к астрологии и тому подобному. Но у тебя не осталось не то что месяца, у тебя не осталось и нескольких минут. Потому что голодная орда вот-вот ворвется в деревню. И пойдет такая потеха, что живые, точнее пока еще живые, станут завидовать мертвым. Ты даже не успеешь убить ведьму. «Скорее!» – вдруг выкрикнул Эбенезер, патетически взмахивая руками. «Невинные жертвы! Старики, женщины и дети!» – зло перебил юного мага Сугутор. «Слышали? Знаем. Без тебя. Давай-давай, чародей, покуда без штанов нас не оставили». Джайлз, похоже, подавился собственными словами, сраженный наглостью гнома. «Не ори!» – холодно добавил Эфес. «Мы все здесь ради одного и того же, так что помолчи, воздух зря не сотрясай». А тем временем впереди них по крутому косогору, покрытому прелой листвой, где корчились изломанные голые ветви вязов, вверх к деревне поднималась редкая цепь призраков. Отсюда они казались просто грязно-серыми разлохмаченными облаками, неведомо как оказавшимися на земле, совсем не опасными. Но при одном только взгляде на них вся душа Феса леденела от ужаса. Да, самые последние страницы, оставленные ему Дайнуром, говорили о чем-то подобном, но даже они сейчас не помогут. Эти существа, сам ужас, тайное оружие, если не западной тьмы, то, наверное, самой смерти, когда ей не терпится, и с ненасытной жадностью хочется полнить и полнить свои бездонные закрома. Те, кто переступил черту, за которой начинается зло абсолютное, которое, как ни странно, всегда сугубо конкретно – убить младенца или беременную, овладеть малолеткой и так далее и тому подобное, где не остается уже места для разговоров об относительности добра и зла. Те, для которых не настало покоя и за последней чертой в границах серого предела. Земля Нарна, пропитанная магией, куда более древней, чем самая пропыленная книга заклинаний в библиотеке Ордоса. Земля хранила их проклятые останки, кто знает для чего. Может, как раз для такого дня?